Глава пятая. В больнице. Извозчик дотащился до подъезда одной из ближайших больниц. Подчасок пошел известить о привезенной больной, но в ту же минуту вернулся вместе со швейцаром, который решительно объявил, что мест у них в больнице нету. «Да, как же это, почтенный!» — возразил ему солдат. «Так-таки ни одной кровати?» «Так-таки и ни одной?» «Да ведь запасные чай должны же быть!» «Мало ли что должны! Сказано нету, ну и нету!» «Эко дьявольское дело! Это, стало быть, мне теперь снова придется тащить ее в другую больницу!» «Ну и тащи!» «Да, тащи! Черта ли мне возиться с нею? Я брошу, делайте, как знаете, мне что?» «Да ведь уж не примем, то есть ни-ни, Боже избави!» «Слышь ты, вести тебя, что ли, в другую куда, али тут-таки бросить, а?» — отнесся подчасок к Маше. «В другую», — простонала та. «В другую? Да мне что же, говорю, валандаться-то с тобою? Время только терять, право так. Уж ты лучше сама, как знаешь, чай я не родня тебе, чтобы дарма хлопоты принимать». «Я заплачу», — слабо ответила Маша. «Ну, ин, разве так? Эй, почтенный, вы уж, коли не хотите взять ее, так выдайте нам, по крайности, отказной лист». «Какие там тебе еще листы? Писать лист, так надо и освидетельствовать. А у нас дежурный только что започивал, да не приказывал будить. Ладно, и без отказного уедете». И швейцар, ежась от холоду, скрылся за стеклянную дверью. «Чтоб вас!» — проворчал подчасок и приказал ехать в другую больницу. «В другой та же самая история. Кровати не имеется, поезжайте в Энскую». «Да мы сейчас только оттуда. Покажи отказной». «Да не дали нам отказного, дайте хоть вы-то». «А нам что, вези ее хоть в полицию». «Ну, что ты и в самом деле, не пьяная ведь, а как есть, хворый человек, да дайте же, что ли, прости вы, экие, отказной-то, а нет, я точно в полицию отвезу, да там всю вашу штуку и брякну, ведайтесь тогда». «Нашел дурень, страх какой, за это бы тебя в заше отседова». «Ну, Даин, ладно уж, тащи в приемный, там освидетельствуют и пропишут». Маша должна была сойти с извозчика. Дежурный доктор осмотрел ее в приемном покое и подписал отказной лист, с которым надо было ехать в третью больницу. В третьей оказались свободные кровати, но надо было ждать на улице, швейцар не пускал в приемную. «По что не впустить? Не на морозе же нам тут зябнуть!» — протестовал подчасок. «Нельзя, потому непорядок!» — величественно возразил ливрейный швейцар. «Да поколе вы же дожидаться! Дежурного нету, без дежурного нельзя! Так хоть фершала кликни, пущай хоть он ее примет!» «Обожди маленько, сейчас придет, на фатеру побежал, к себе чуточку, сейчас вернется!» Швейцар ушел, словно бы его долг был уже исполнен. Маша забилась головой под дырявую полость, чтобы ветер не так поддувал, и сидела, скорчившись да съежась на дне санок, и слышала оттуда, как энергически чертыхался полицейский подчасок, топчась на одном месте. Да как ныл недовольный извозчик, что лошаденка у него, почитай, совсем заморилась, а ты еще стой тут занапрасну, скольких седаков упустил-то, и каждый из них был прав по-своему. Прошло около получаса, пока, наконец, явился фельдшер и милостиво соизволил допустить больную до приемного покоя. «Жди, пока доктор придет», — отнесся к ней фельдшер и указал на деревянную скамью, на которой уже находились в полулежачем положении две больные. Старуха, вся обмотанная каким-то грязным и ветхим тряпьем, и, сидевшая без движения, приникнув к стене головою, да, лет 15 девочка, которая стонала и металась в горячечной тоске.